Шарлотту беспокоила эта мысль. Это было бы серьезным препятствием. Странно, что такое ей не пришло в голову раньше, потому что сама она никогда не запирала свою калитку. Они шли вдоль тропинки, держась за руки и рассматривая плотную листву, пока не нашли дверь в заборе, полностью заросшую вьющимися растениями. «Выглядит так, будто ею никогда не пользовались», — недоверчиво сказала Эмили. «Этого не может быть. Подожди-ка минуту». Шарлотта посмотрела на дверь более внимательно, особенно пристально рассматривая шарниры. «Она открывается в другую сторону. Ее надо смазывать на другой стороне, чтобы она легко открывалась. Попробуй открыть». Эмили толкнула дверь, но не сдвинула ее и с места. Сердце Шарлотты забилось сильнее. Дверь была заперта. Эмили вытащила заколку из волос и засунула ее в замок. «Ты не сможешь отпереть дверь заколкой». В голосе Шарлотты звучало разочарование. Эмили игнорировала ее и стала крутить заколкой в замке. Потом снова вытащила кусочек стали, распрямила его, сделала на конце небольшой крючок и попыталась снова. «Вот», — победно промолвила она и аккуратно толкнула дверь, которая беззвучно отворилась. Шарлотта была в шоке. «Где ты научилась этому?» — спросила она. Эмили вся светилась. «Моя экономка всегда держит все ключи при себе, даже когда идет спать, и мне надоело каждый раз вызывать ее, когда мне нужно открыть бельевой шкаф. В итоге навык оказался полезным. Ладно, давай посмотрим, что там». Сестры на цыпочках прошли через дверь и закрыли ее. Сначала они были разочарованы. Просто большая беседка, установленная на мощеной дорожке, с отдельными участками зеленых растений. Они обошли беседку вокруг, но там ничего не было. Эмили недовольно остановилась. «Зачем запирать калитку?» — сердито сказала она. «Здесь ничего нет». Шарлотта наклонилась, сорвала один листик с куста и растерла его между пальцами. Запахло горечью и какими-то еще незнакомыми ароматами. «Интересно, не наркотик ли это?» задумчиво сказала она. «Ерунда», — отмахнулась Эмили. «Опиум производится из мака, который выращивается в Турции или в Китае, или где-то еще». «Есть и другие наркотики», — возразила Шарлотта. «Какая странная форма у этого сада. Я имею в виду, как уложены камни вокруг. Кто-то очень сильно потрудился». «Всего лишь выложены в форме звезды», — ответила Эмили. «Мне не кажется это очень хорошим вкусом. Вышло несимметрично». «Звезда?» «Да, другие концы вон там и сзади, за беседкой». «А в чем дело?» «Сколько всего концов?» Что-то начало складываться в голове у Шарлотты. Вернулись воспоминания о случае, над которым Пит работал более года назад, и о шраме, о котором он говорил. Эмили посчитала. «5. Что из этого?» 5, то есть пентаграмма. Если это так называется...» На Эмили это не произвело впечатления. «Что это значит?» «Эмили...» Шарлотта повернулась к ней. У нее в голове появилась пугающая мысль. «Пентаграмма — это форма, которую люди используют, когда занимаются черной магией. Может быть, это то, чем они занимаются здесь, на их сборищах?» Теперь она вспомнила, когда Пит упоминал шрам на теле Фанни на ягодице, место, которое чаще всего подвергается насмешкам. «Вот почему Феба так напугана», — продолжала Шарлотта. «Она думает, что они, играя, вызывают настоящего дьявола». Эмили поморщилась. «Черная магия?» — сказала она недоверчиво. «Не слишком ли это притянуто за уши? Трудно поверить». Но ситуация выглядела правдоподобной, и чем больше Шарлотта думала над ней, тем более она в этом убеждалась. «У тебя нет доказательств?» — продолжала Эмили. «Только потому, что сад имеет форму пентаграммы? Многим людям нравятся звезды». «Ты знаешь кого-нибудь?» — спросила Шарлотта. «Нет, но...» «Мы должны войти в эту беседку». Шарлотта посмотрела на нее. Вот что видела мисс Люсинда. Кого-то, одетого в балахон чернокнижника с зелеными рогами. Это нелепо. Бездельники иногда совершают от скуки нелепые поступки. Взгляни на своих друзей из общества. Эмили прищурилась на нее. Ты не веришь в черную магию, не так ли, Шарлотта? Ничего не знаю об этом предмете и не хочу знать. Но это не означает, что они тоже не верят. Эмили сдалась. Тогда, я полагаю, мы должны попытаться войти в эту беседку, если думаем, что там обитает монстр мисс Люсинды. Она прошла мимо горьких растений и вынула заколку из волос. Но на этот раз она не понадобилась. Дверь не была заперта. Она легко открылась, и женщины встали на пороге, оглядывая большую многогранную комнату с черным ковром на полу и черными занавесями на стенах с зеленым рисунком на них. Солнце проникало внутрь через стеклянную крышу. «Здесь ничего нет». Голос Эмили звучал обеспокоенно. Теперь, когда они забрались так далеко, она уже была наполовину убеждена, что они ничего не найдут. Шарлотта проскользнула мимо нее, вошла внутрь, положила руку на бархатный занавес, погладила его и двинулась дальше. Она уже обошла больше половины помещения, когда достигла места, где увидела черные балахоны с капюшонами. На них были видны перевернутые кресты, расшитые ярко-красным, символы пыток и насмешки над религией, такие же, какой был на Фанни. Шарлотта сразу же поняла, что это такое. Костюмы выглядели так, как если бы их только что сняли. Дьявольские символы на их хозяевах оставались даже после того, как те покидали это место, возвращаясь к своему обычному виду и поведению, затерявшись среди других. Сколько же их, имеющих такой шрам на ягодице? «Что это?» — спросила Эмили, стоя позади нее. «Что ты нашла?» «Балахоны», — тихо ответила Шарлотта. «Маски. А как насчет монстра мисс Люсинды?» «Нет, его тут нет. Должно быть, они держат его не здесь». Лицо Эмили побледнело, глаза сузились. «Ты думаешь, это действительно черная магия, поклонение дьяволу или что-то в таком духе?» Самой ей не хотелось в это верить, ведь теперь она видела абсурдность всего этого безобразия. «Да», — очень тихо произнесла Шарлотта, протянула руку и дотронулась до одного из капюшонов. «Можешь ли ты придумать другое объяснение? Пентаграммы, горькие травы. Вот должно быть, почему Феба носит крест и постоянно ходит в церковь. Вот почему она думает, что мы не избавимся от дьявола теперь, когда он уже здесь.